Толстолапый прямо по хребту прошел до места, где имело смысл уже спускаться, и прошел глубоким распадком. Стоя почти на берегу, бесшумно скачущий по камням, несущейся куда-то малой речке, он долго вынюхивал воздух. Вроде бы все как обычно. Много людей, собаки, пахнет железом и бензином. Люди сидят во дворе. Толстолапый временами слышал взрывы хохота, многоголосый крик, но слова не различал. Так, неопределенный шум. И кто там сидит, кроме старика, почти понимающего суть вещей? За забором ничего не видно. Толстолапый выбрал момент и быстро перебрался через реку. Вплотную к забору хозяин поставил баню. Двухэтажное монументальное сооружение, на втором этаже которого можно было жить. Толстолапый выглянул, чуть поднял голову над забором. Так, сидят охотники, герои дня. Сидит умный старик, чье имя на языке людей Толстолапый знал, но выговорить не мог. Сидели еще несколько человек, которых Толстолапый много раз видел входящими в этот дом, или знал, что они здесь и живут. От вида одного сидящего на крылечке стало холодно спине и сильно бухнулось сердце. Это был самый страшный враг народа Толстолапого, и Толстолапый знал, как его зовут люди, хотя и не смог бы повторить. Моралов. Надо было оставаться и послушать. Вплотную к стене бани подступала стена крапива, и в нее-то плюхнулся Толстолапый, так и залег, бесследно исчез в гуще крапивы, как будто его и не было здесь никогда. Если бы Толстолапый мог понимать, кто собрался во дворе у Моралова, какие люди вели тут свои беседы, он еще сильнее захотел бы подслушать их разговор. Потому что не только охотники, герои дня, пришли отметиться перед начальством, а Моралов был для них хоть и небольшим, но начальством. Тут же, на осиновых чурбачках, а то и прямо на земле, усиленно дымили трое сыскарей. Эти почти не выпускали изо рта папирос. Были и другие гости, отличие которых от охотников и сыскарей понимал даже Толстолапый, и даже не столько понимал, сколько чувствовал острым инстинктом. Гости в этой группе отличались друг от друга сильнее, чем в первых двух, но сели все-таки отдельной кучкой, расположились в основном на одеяле, заботливо подстеленном Леной. Лена приехала не сама, а вместе с мужем, матерым ученым Михалычем. Эта пара уже побывала у Мораловых 2 года назад, пережив много странных и удивительных приключений. С тех пор Михалыч осознал порочность сидячего образа жизни и даже немного похудел, но так и остался жизнерадостным, подвижным колобком. Ну и сделался за это время автором еще нескольких книг, папой еще одной дочки, членом еще нескольких научных сообществ, и влез еще в несколько историй, одна другой невероятнее и опасней. Все как обычно. Здесь, у Мораловых, Михалыч предполагал отдохнуть, тоже как обычно, и привез с собой семью, жену Лену и дочек, Аполлинарию и Юлианию. А на растерянном одеяле присел еще сын Моралова, Андрей, который собирался одновременно и отдыхать, и делать важную научную работу. Потому что темой для дипломной работы у Андрея стали животные горных озер. Чтобы собрать нужный материал, предстояло сделать маршрут 300 километров протяженностью по совершенно ненаселенным горам. Вообще-то ходить по таким местам одному, мягко говоря, неразумно. И мало найдется стран, где люди идут на такой риск. Скажем, в уставе Королевской конной полиции в Канаде прямо запрещено ходить по одному в ненаселенку. Ходить по лесу надо по двое, а хорошо бы и по трое. Будь Андрей сотрудником крупного академического института или, скажем, МГУ, учреждения, в котором неизбежны медкомиссии, куча подписей и согласований, не идти бы ему так, потому что одиночные маршруты официально и в России запрещены. Но Андрей студент выпускного курса, никаких расписок не давал, инструкций не слушал и вполне мог сгинуть в тайге, никак не подведя свое начальство. «Что?» Пойдешь сам смотреть свои озера. Естественно. Хочу выйти в августе. Там в августе красивее всего. Начальник рассеянно кивнул. Оба знали, что Андрею этот маршрут необходим. Значит, он в него точно пойдет. Андрей получил официальную командировку, кое-какое снаряжение, и с самого начала все знали, что в высокогорье он выйдет один. Даже его папа, Дмитрий Сергеевич Моралов был не против и даже в глубине души не считал одиночный маршрут чем-то особенным. Он сам их немало провел, одиночных маршрутов по тайге. Но раз путь в горы все равно лежал через папин дом, не мог же Андрей не погостить. Вот он и гостил, в меру всеобщего удовольствия. Что характерно, в этот вечер Андрей Моралов сел на расстеленное Леной одеяло в группе ученых. Стало быть, понимал, где его место. А четвертым на одеяле, кроме Аполлинарии с Юлианией, пристроился хорошо знакомый толстолапому умный старик Владимир Дмитриевич Товстолес. Толстолапый, конечно же, не знал, что уже дед и прадед Товстолеса были учеными и дружили с предками Михалыча. Он не знал, что, в отличие от прочих, Товстолес-то приехал в Саяны завершать свое исследование нравов и поведения медведей. Но если кого-то и уважал Толстолапый из собравшихся, не боялся, а именно уважал, вполне в человеческом смысле этого слова, то как раз этого смуглого, сильного старика с длинным, непроизносимым именем. Толстолапый успел еще услышать. Охотники кричали про то, что медведи в лесу обнаглели, их пора всех истребить, а всерьез начал слушать с того места, где Толстолес стал возражать охотникам. «Не далее, как несколько дней назад, я наблюдал очень нестандартных медведей». Тихо, внятно выговаривал старый ученый. «Все, что вы им приписываете, наверное, справедливо, но очень уж односторонне. Медведи разные, и это первое, что вам следует понять. Это вообще очень многовариантные животные». «Ну, а когда они на людей нападают? Этот вот, который Катьку ловил, с таким что делать прикажете?» «Если даже их надо стрелять, имейте в виду, тут же, в двух шагах, может жить медведь, который никогда не нападет на подростка, на ребенка, и даже на охотника с ружьем». «Это известно. Есть медведи, которые и раненые не бросаются». «Так я же вам и говорю. Сколько медведей, столько линий поведения. Это почти как люди». «Уж и люди». «Число вариантов поведения у медведей почти сравнимо с числом таких вариантов у людей. Это я говорю, чтобы вы понимали степень сложности проблемы. Я же не делаю пока никаких выводов. Я просто говорю, звери, которых я наблюдал на пороге, ведут себя необычно. А насчет девочки, вы уверены, что ее ночью гонял именно медведь?» Минуты две охотники возмущенно гомонили, так, что толстолапый невольно морщился от шума. Размахивали руками, а умный старик недоверчиво качал головой. «Значит, уверены. А что, вы убили именно того самого медведя? Того, который гонял?» Опять всплеск возмущенного шума, махание рук, покачивание головы, а толстолапый еще сильнее зауважал умного человека. «Подождите, Владимир Дмитриевич, тут у вас неувязочка получается. Если не медведь гонял Катю, то кто? Она же его видела, медведя. Не прибеги Катька в поселок, точно сожрал бы». Ангельская улыбка тронула лицо умного старика. Ангельская и ехидная. Андрюха, извините, что так вас называю». «Я привык. Все так меня называют». «Ну ладно. Андрюха так Андрюха. Так вот, слушайте, достопочтенный Андрюха, вы когда-нибудь встречали медведя, который не мог бы поймать человека, причем догнать его в лесу и ночью? Да еще девочку, подростка. Видели?» «Чего на свете не бывает?» Но прозвучало это неуверенно. А после некоторого молчания... «Значит, не встречали, верно? И представить себе этого не можете?» «Ну, пожалуй, не могу». «И еще одного. У меня в картотеке 114 случаев нападения медведя на человека. У этого, вами героического застреленного, у него галстук был? Не было. А окрас светлый?» «Вы же видели, Владимир Дмитриевич, светлый зверь, хоть и крупный». «Ну так вот, в моей картотеке нет ни одного случая нападения на человека светлого зверя без ошейника. И девочка, если не ошибаюсь, говорила что-то про темного медведя». Опять протестующий гомон, в котором главными словами были знакомые толстолапому темнота, испугалась, ребенок и не разберешь. Умный старик, чье имя знал, но не мог выговорить толстолапый, опять долго качал головой. — Ладно, а вы нам что скажете? Моралов тоже много чего сказал, и в его речах тоже мелькали знакомые толстолапому вещи. Ловушки, яды, собаки, а главным образом оружие разного калибра, сорта пороха и пуль. Поговорили. Лимонная полоска совсем растворилась за горами. Последний раз пошла по рукам бутылка с жидкостью, делающей людей еще большими дураками. Охотники пошли домой, и никто уже не слышал, какие разговоры вели они, бредя посреди сельской улицы между затихших усадеб, тихими голосами, никого не стремясь обидеть, но и выражая мнение своих. Говорили охотники про то, что наука – дело хорошее, но ведь и они не дураки. Что, слава богу, не первый год топчут они тайгу и кое-что соображают, в том числе и в медведях. Что, ясное дело, не по городу ходят медведи, обижают людей, скажем, гоняют подростков. Не их, ученых, дочек и внучек вполне могут сожрать людоеды, так что пусть они и разводят теории, а дело охотников – практика. Повторюсь еще раз, говорили они вполголоса, бредя посреди спящей деревни, и даже в окрестных домах, если и слышали что-то, то только одно – вот идут люди по дороге, тихо беседуют. Если Толстолес или Моралов и могли бы догадаться, что говорят друг другу эти люди, то уж никак не толстолапый. А на крыльце того же дома и возле крыльца еще долго сидели и лежали люди. Велась тихая речь. Давно унесли спать девочек. Сняв с одеяла прикорнувшую Аполлинарию, так и свернулась клубочком возле мамы. Юлиания отправилась изучать двор. Влезла на забор около бани. Взрослые удивлялись, как ребенок ухитрился забраться так высоко. А толстолапый пережил сложные минуты, пока Лена снимала с забора орущую Юлианну в полутора метрах от его головы. Вызвездило, и большое интересное созвездие стало чуть слева над баней, как раз там, где засел толстолапый. Лежа на одеяле, Михалыч показывал Лене это созвездие, обглоданной куриной костью. К ним подсел Толстолес, рассказал несколько историй про созвездие, медведи и леса. Толстолапый мало что понял. Сергей Данилов мучил Моралова, потом потащился к Толстолесу. Моралов обнаружил вдруг, что стайка ребятишек все сидит, слушает Владимира Дмитриевича, раскрыв рты. — Сашка, Дарья, а ну спать! — Сейчас! Скрипнула калитка, мимо зарослей крапивы пронеслась стайка ребятишек от 8 до 12 лет. С шумом лезли на мостки, мыли руки, ноги и уши. Лежали от холода и сырости, чистили зубы. Сталкивали друг друга в воду. — Куда толкаешься? — Сама толкаешься. — Где мое мыло? — Нечестно! Толстолапый морщился от крика, нарастало желание выскочить из крапивы, рявкнуть, чтобы ветром сдуло этих орущих с мостков. Но нельзя. И пригодится еще не раз место. И очень уж важные вещи говорил как раз Данилов Толстолесу. Мол, Данилов искал человека, о котором говорит Толстолес, но нашел он мало следов преступления. Что не унесла река, сели другие медведи. Замыл сильный дождь. Ливень лупил почти что сутки. А после него искать следы даже тяжело нагруженного человека не имело никакого смысла, если и были следы. Ну, какое у него оружие и про внешность, я вам рассказывал. Рассказывали, профессор. Если я кого-то поймаю в лесу, буду знать. В лесу поймать можно только тех, кто не умеет прятаться. Как бы вас самого не поймали, Сережа. Так что ходите осторожнее. Кто-то в лесу есть. И очень-очень нехороший. Видели бы вы его рожу. А видели бы вы, Владимир Дмитриевич, что он с людьми делает. Ну так и что? Мы здесь, чтобы его и обезвредить. А что он опасный, мы знаем. А насколько опасный, не знаете. И вмешался тут Дмитрий Моралов. В лесу попадается такая сволочь, что только диву даешься. «Это который за пачку примы убивал?» — усмехнулся Андрюша Моралов, припоминая старую историю. «Был и такой. Странно. Это когда случай был?» — заинтересовался Данилов.